Третий день сижу за бумагами. Никогда я этого не любил, но в данной обстановке, увы, никуда от этого не денешься. Вместо меня тут такого написать некому. Длительные усилия привели к тому, что отряд, издали вполне себе напоминавший тех, кого обязан ловить и искоренять, стал, наконец, напоминать более-менее нормальную воинскую единицу. Ну, тут нельзя не сказать слова благодарности и в адрес князя. Все же его офицерское звание тоже было получено явно не за просто так. И не благодаря исключительно титулу. Он, как оказалось, тут не единственный титулованный имелся. Понимаю, что горский князь и какой-нибудь там светлейший князь Гагарин — суть величины несопоставимые, но у нас тут как-никак, а империя все-таки. И к дворянам здесь отношение особое. Так что Гореев помощь оказывал вполне реальную и своевременную. Опять же, для горцев он свой, не то что я. И это тоже значило очень многое. Стук в дверь. «Входите, не заперто». «Опа! И кто это тут у нас такой красивый нарисовался? Могу ли я видеть господина Петра Махова?» Голубой мундир, погоны. А позади гостя еще парочка таких же персонажей. «А кто это у нас тут в таком одеянии расхаживает?» «Я перед вами, господин...» «Штаб-ротмистр губернского жандармского управления Сиверцев. Честь имею». «Так, а вот он меня по званию никак не поименовал. Интересно, почему?» «Прошу садиться, господин штаб-ротмистр. Слушаю вас». «Штаб-ротмистр явно старше капитана по званию, так что никаких правил общения я не нарушаю. Да и он меня никак не называет. Так что квиты. Извольте ознакомиться». И передо мною появляется некий документ. «С получением сего приказываю вам передать командование отрядом лицу, данный документ предоставившему, а самому впредь исполнять все его указания. Подпись — начальник губернского жандармского управления. Ну, это-то вполне понятно. Кто ж тут еще жандармами руководить может? Это все? Или будут еще какие-нибудь распоряжения?» «Пока все. Что ж, господин штаб-ротмистр, прочтите этот документ». И на столе появляется грозная бумага, подписанная князем Львовым. А он-то куда как повыше начальника главного жандармского управления сидит. При дворе. Минутная пауза. Следует ли мне понимать, что данный документ уже утратил свою силу? В таком случае, господин штаб-ротмистр, будьте любезны предъявить мне соответствующее постановление, оным же лицом подписанное. Завис жандарм. Но ненадолго. Мне поручено сопровождать вас в Санкт-Петербург. Вот ордер. И новая бумага ложится на стол. Вот не силен я в тонкостях здешней юриспруденции. Черт их там знает, могут ли жандармы арестовывать военных. Наверное, все-таки могут. А с другой стороны, меня же на службу официально не зачисляли. Так себе. На вольных хлебах пробиваюсь. Подручный купца и вообще подозрительный иностранец. Потрудитесь сдать оружие и проследовать за нами к карете. А вот это уже арест. Как вы себе представляете арест командира отряда горцев жандармами? Язвительно спрашиваю я гостя. Как только они увидят своего командира без оружия и в сопровождении конвоя, дальше продолжать? Вы полагаете, хмыкает гость, что они осмелятся оказать нам сопротивление? А вы проверьте. В радиусе полусотни верст отсюда нет никакой вооруженной силы, которая выступит на вашей стороне. Полиция? Это после прошедшей стычки с разбойниками? Откровенно ухмыляюсь я. Что ж, не смею вам мешать. Попробуйте прибегнуть к их помощи. Пат. Ничья. Он может рискнуть и задержать меня силой. Ну-ну, их трое. Даже без оружия я с ними могу совладать. Пусть все же и с большим трудом. А мне стоит только крикнуть. Во дворе постоянно присутствуют человек 10-15. С оружием же горцы не расстаются даже, наверное, во сне. Но, господин капитан... Ага. Вы же должны понимать, что я имею официальный приказ от своего начальника. А я — от князя Львова, которому, как я полагаю, подчиняется и ваше руководство. И этот приказ никто не отменял. Следует ли мне напоминать вам о тех последствиях, кои могут быть в случае его неисполнения? Для всех, включая и вашего начальника. Но когда я получу официальный приказ от своего руководства, я с удовольствием последую за вами в столицу. В чем могу вас уверить, господин штаб-ротмистр? Если вы считаете необходимым, то можете оставить здесь любого из своих сопровождающих, дабы они могли убедиться в том, что я никуда не собираюсь отсюда скрыться». Для него это, так сказать, сохранение лица, и он не может этого не понимать. Если все же не полный дурак, конечно. А мне и в самом деле бежать некуда. Не в Китай же возвращаться. Деньги-то на первое время есть, но потерять все, что с таким трудом было создано, и начинать все заново — та еще перспектива, откровенно говоря. Сиверцев встает. Следом за ним поднимаюсь и я. Раз он именует меня теперь по воинскому званию, то, стало быть, и все вытекающие из этого правила поведения должны исполняться неукоснительно. Старший по званию встал, и тебе нечего на месте сидеть. Вахмистр Кандауров. Слушаю, ваше высокоблагородие. Вахмистр Степанчук. Тот тоже рапортует о готовности исполнить приказание. Остаетесь в расположении... в расположении. Есть, ваше высокоблагородие. Рявкают оба жандарма. «Позвольте вопрос, господин штаб-ротмистр». Вклиниваюсь я в беседу. «Слушаю вас, господин капитан. По положению о функционировании отряда добровольцев?» «В каком положении?» «Я и в глаза его не видывал, но и жандармы, надеюсь, тоже. На территории отряда не могут находиться более одного дня лица, непосредственного участия в его делах не принимающие. В каком статусе здесь будут присутствовать ваши подчиненные?» «Должен ли я поставить их на довольствие?» «На довольствие?» «Ну, разумеется!» Делаю шаг к двери. «Князя Гореева позвать!» «Слушаюсь!» Браво откликается кто-то из дежурящих поблизости горцев. Они хилы их, однако, уже собралось. Пара минут, и Гореев появляется на пороге. «Ваша светлость!» «А что, все верно, он же князь как-никак!» И вижу, как автоматом подтягиваются все жандармы. Зачислить на временное довольствие вахмистров Кандаурова и Степанчука. Включить их в процесс подготовки и привлекать к повседневной деятельности. «Слушаюсь, господин капитан», — отдает честь поручик. «Прошу следовать за мной». Топот ног, и никого не стало. «Остаюсь ждать указаний из Санкт-Петербурга, господин штаб-ротмистр. Засим, ежели никаких иных дел у вас более не имеется, прошу соизволения приступить к выполнению обязанностей на меня вышестоящим командованием возложенных». Глядя во след удаляющейся карете, размышляю о том, правильно ли я поступил. Собачиться в нынешнее время с жандармами тут и Марков может не прикрыть. А с другой стороны, что еще мне остается? Идти безропотной овечкой по первому же окрику голубого мундира? Хрен там его знает, что они на меня накопали. И откуда? Однако, смотавшись на почту, я в темпе вальса отослал обстоятельную телеграмму в Питер. Пусть там начальство Маркова пораскинет головами. А обоих жандармов приняли в работу со всей серьезностью. Парни, они оказались крепкие, но вот боевые качества, скажем так, оставляли желать лучшего. Ничего, подтянем. Рубкой с ними занимался сам Махмуд. И лучшего учителя, положа руку на сердце, я бы не пожелал даже и себе. Мастер он был первостатейнейший. Я это только со временем понял. Меня он вообще, как шкодливого котенка, склеил в первую же минуту. Только и отбоярился тем, что в Штатах такой вид боя редко применяется. Больше стреляем. А вот со стрельбой и дракой это уже я душу отвел. Сколько раз оба вахмистра на песок валились, и не счесть. На третий день случился срочный выезд. Сыскали уцелевших разбойников. И в изрядном количестве. Аж два десятка человек. Поразмыслив, я приказал включить обоих жандармов в число выезжающих. И сам с ними отправился, дабы никаких мыслей у них не возникло. Подъехав к месту предполагаемого нахождения бандюков, спешиваемся и оставляем лошадей коноводом. Осмотреть всем оружие. Проверить сабли и кинжалы. Кинжалов у жандармов нет, а из холодника только тяжелые палаши. Ну, им привычнее. Хотя, на мой взгляд, шашка в такой шибке больше подходит. А огнестрел? Тяжелые Смит и Вессоны. Тоже, в принципе, неплохой револьвер, хоть и тяжеловат на мой выбор. Идете оба за мною следом. Прикрывать мне спину. И почти тотчас же около нас вырастают еще и трое горцев. Жизнь командира они никому передоверять не собираются. Но увлеченные будущим боем жандармы на это внимание не обращают. А зря. За холмом у нас располагается старая шахта. «Руду какую-то там копали», — рассказывал нам по дороге проводник из местных крестьян. «Да кончилась она вся. А избы, что там-то стоят, так то смотритель рудника жил. С семьей, да. Да как все ушли, так и он там не шибко задержался. Так все впустит и пребывает там все». В принципе, здешнее население особой законопослушностью не отличается. И на шашни всяких там лесных сидельцев не шибко реагирует. Могут даже и подкормить при случае. Все же живые люди. А то, что они там кого-то грабят, ну так, дело житейское. А ежели без смертоубийства, так и тем более. Но вот данные конкретные злодеюки отобрали у них пяток телег с лошадьми. Ценность по здешним местам весьма ощутимая. И народ, естественно, сильно с того вознегодовал. Итог? Нас провожают к месту ночевки разбойников. Нас, не полицию. И похоже, что мои сопровождающие жандармы кое-что начинают понимать. «Иса», — поворачиваюсь я к десятнику, «надобно на холм с той стороны парочку дозорных послать. Кто его знает? Шахта эта. А ну как и с той стороны, какой от норок имеется». «Сделаем», — степенно кивает бородач. «Не упустим никого». Вот и вершина холма. Внизу, в небольшом распадке, виднеются две избы, какие-то сараи. Должно быть старое рудничное хозяйство. А вот и сама шахта. Перед черной дырой в холме стоят телеги. Много, с десяток. И половина уже чем-то загружена. Чуть поодаль, под присмотром дремлющего часового, пасутся верховые лошади. Штук 20, между прочим. Кто там за два десятка разбойников говорил? Телеги-то тоже не сами по себе едут. На каждой вознице должен присутствовать. А нас всего десятка-полтора. Но с нашей стороны полтора десятка конкретных бойцов. Никомар чихнул. «Дзаур», — шепчу я лежащему справа бойцу, «подстрахуй, пока я часовым займусь». Он кивает и прикладывается к винтовке. Здесь нет ничего особенного в том, что командир идет первым. Пистолет с глушителем только у меня. А будить всю толпу бандюков раньше времени? Нафиг-нафиг. Из своего же пистолета я стреляю намного лучше любого отрядника. Проверено на практике не единожды. Оружие не подвело и на этот раз. Дремавший часовой, так и не проснувшись до конца, переселяется в мир иной. А ведь обычный с виду мужик. И чего ему у себя в деревне не жилось? Взмах руки, и двое отрядников, стараясь не поднимать особого шума, отгоняют лошадей к лесу. Все, теперь конный прорыв исключен. А я снова поднимаюсь на холм. Теперь мое место здесь. И сам меж тем уже расставил бойцов, все взяли на прицел двери и окна строений. Все готово. Беру в руки жестяной рупор. Кузнец в деревне соорудил по моей просьбе. Коряво, но работает же. «Эй, там! Просыпаться пора! Рудник окружен! Здесь отряд князя Гореева. Будете дурить, тут все и ляжете. Выходить всем по одному. При выходе останавливаться, выбрасывать оружие и дальше идти с поднятыми руками». Слава за наш отряд уже по окрестностям разнеслась. И многие поняли, что с осетинами лучше не шутить. Плохого юмора тут никто не понимает. Могут ответить резко. А будешь вести себя правильно, всегда есть вероятность нормального обхождения. Тишина. Молчат разбойники, думают, надо полагать. «Дзаур!» Бахает выстрел, и во входной двери одной из изб появляется дыра от пули. Намек, так сказать. И почти тотчас же распахиваются окна. В ответ ударяет нестройный залп. «Интересно, а вы по кому стреляете-то?» Дзаура на месте нет, он сразу же после выстрела сменил позицию. Чему-то же я их все-таки успел научить. А вот ответный залп оказался намного более эффективным. На той стороне заорали аж в три голоса, да одно ружье выпало из открытого окна на улицу. «То-то же! Знай наших! Гасить их огнем, командую я! Головы поднять не давать!» И понеслось. Перестрелка идет уже минут 10-15, но огонь со стороны разбойников остается достаточно плотным. Да, они стреляют в основном навскидку, появляясь в окнах лишь на мгновение. Поэтому их выстрелы не очень-то и точны. А вот отрядники, пристрелявшись, время от времени выхватывают таки отдельных бандюков. Не ввязываясь в перестрелку, думаю. На что рассчитывают разбойники? На численное превосходство? Сомнительно, они же не знают, сколько нас тут. Досидеть в домах до ночи и в темноте смотаться? Ты еще досиди до темноты-то. Да под огнем. Вообще, такое странное упорство для бандитов не особо-то и свойственно. Они чаще свалить пробуют. А уж если не вышло, могут и лапки приподнять, помирать что-то не спешат. Но они отстреливаются. И боезапас у них, судя по плотности ответного огня, имеется в достаточном количестве. Что ж, будем действовать жестче. «Иса, склон холма видишь? Что над домом поднимается?» «Так», — кивает Осетин, — «вижу». «Вот этот сверток». Протягиваю я ему самодельную зажигательную бомбу. За шнур дернуть надо и на крышу избы закинуть. А там и посмотрим, долго ли они высидят. Того, кто кидать будет, сам выбери. И стрелки пусть в оба глаза смотрят, чтоб никто ему не мешал. Самоделка у меня достаточно примитивная. Пороховой заряд-воспламенитель, фунт зажигательного вещества. Китай же рядом. Там такого добра завались. Простейший терочный запал, тоже самодельного изготовления. Но работает же. Еще ожидая встречи в Пекине, я подобными штуками там и озаботился, как чуял. А местным мастерам-пиротехникам это вообще до ноги, что там заказчик хочет. Платят — сделаем. Вот пару десятков таких зажигалок я и привез. Внимательно смотрю, как боец пробирается по откосу к указанному месту. Вроде бы и нормально идет. А вот что-то меня настораживает. Не совсем же там конченые идиоты засели, что не понимают опасности атаки с той стороны. «Иса, дай ему знак остановиться! Подойдем к нему на помощь, что-то нехорошее я тут чую!» Десятник кивает. К таким предчувствиям горцы относятся очень серьезно. Дважды громко свистит, и боец замирает на месте. А я скатываюсь со склона и бегом, прикрываясь от противника земляной грядой, спешу к бойцу. Бегу ниже уровня его продвижения, крутя головой во все стороны. Шахта! Блин, тут много чего могли понарыть в свое время. Накаркал. Прямо передо мной, метрах в 10, отлетают в сторону плетеные из жердей и веток щит, и из узкой дыры начинают выбираться люди с оружием. Вскидываю пистолет, и передний оседает на землю. Бросаю оружие. Оно уезжает на ремне за спину и тащу из кобуры револьвер. «Сейчас, блин!» Разогнался один такой. С ревом, смутно напоминающим членораздельную речь, мимо меня проносятся оба вахмистра. «С палашами на изготовку, мать! А стрелять кто будет?» И практически тотчас же я вижу последствия неразумной удали. Палаш одного из них, наскочив на обух топора, сверкающими осколками разлетается по сторонам. Как там в присказке сказано, «плетью обуха не перешибешь»? Палашом, что очевидно, тоже. Позади меня бабахает выстрел, и топоровладелец, так и не успев насладиться своей будущей победой, оседает на землю. Жандарм же, потеряв оружие, отпрыгивает назад и, наконец-то, вспоминает про револьвер. А вот тут и мне представилась возможность пострелять, чем я тотчас же и воспользовался. И двое разбойников утыкаются мордами в песок. «Патроны все. Где там второй револьвер? Американец я или кто?» «Должен завсегда два револьвера таскать, вот и таскай!» Еще один бородач в минусе. Двоих срубает второй вахмистр. Вот у него-то с палашом все в порядке. Еще двоих валят горцы, неотступно следующие по моим пятам, и одного, наконец-то, подстреливает первый жандарм. Опомнился, блин. С этого начинать следовало. «Пусть бросают бомбу!» — во весь голос ору я, поворачиваясь к бойцу на верхушке холма. Сижу на земле, перезаряжая револьверы. Патроны все расстрелял, хоть не без толку. Удалось еще одного свалить, совершенно бешеного и тоже с топором. Какая-то у них мода странная пошла. У этого вообще чуть ли не колун был. Мимо проводят повязанных разбойников. А дофига их, однако, тут собралось. 23 человека, подходит сбоку Иса. Да в доме сколько-то их погорело. Не успели выбраться. Постреленных, порубанных сколько? 18 человек нашли. Еще ищем. Поди, попрятались тама, в шахте этой. Так пошли, кого погорластие. Пусть крикнут там, что рванем в шахту и всех к чертям собачьим засыплем там. И то верно. После недолгой паузы из-под земли выбралось еще человек 5. И на этом все. Интересно, и какого же рожна их тут столько собралось? Ларчик просто открывался. Под землей оказалась изрядная гора давным-давно награбленного добра. Для того-то телеги и понадобились. Во вьюках да на руках столько и не унести. Да и на десятки телег за раз не вывезешь. Вот до чего же жадность довела. Было же у них пяток своих телег. Вот на них бы и таскали понемногу. Высказываю свои соображения Исе, тот только ухмыляется. «Это же обычные разбойники, воры. Ни чести, ни совести. Они же по дороге друг у друга все красть начнут». Стоящий рядом жандармский вахмистр только ухмыляется. Он полностью согласен с данным утверждением. Кстати, первому жандарму, что с палашом отважно на бундюков набросился, все же не свезло. Поранили его. Не сильно, всего лишь в плечо. Но крови он потерял изрядно. Да и не он один. У нас в отряде, окромя него, еще 5 подранков, причем 2 достаточно серьезно. Вот лекарю-то работы привалило. А пока пользуюсь пресловутой корпией. Только тут я, наконец-то, понял смысл этого слова. Ткань, что здесь на бинты идет, она вся в мелких ворсинках. К ране пристанет — замучаешься отдирать. Вот я и усадил местных баб эти самые ворсинки выдирать-выщипывать. За денежку малую они были готовы хоть до темна это делать. А зато каждый боец теперь носит при себе 2 мотка таких бинтов, добавочно в чистую и прокипяченную ткань завернутых. Ну и спирта я при перевязке велю не жалеть, только не внутрь. Правда, горцы почти и не пьют. Почти. «Ты как там, Степанчук? Сдюжишь?» Присаживаюсь я рядом. «Ничего, ваш бродь, сдержимся!» «А плоховато ему. Вот что, братец, везем мы тебя до лекаря, и как он скажет, так тому и быть. Скажет лежать — положим. Лететь — полетишь. И никаких там, понял?» «Точно так!» Не дожидаясь, пока пленные разбойники выволокут все награбленное добро на улицу, велю освободить 1 телегу подраненных и самым срочным образом отправить их к лекарю. Пока грузили и отправляли, неведомо куда сгинул местный крестьянин-проводник. Впрочем, в скорости это и прояснилось. На дороге, что вела к заброшенному руднику, появилось несколько телег. «Ага, так это они, стало быть, нам на помощь транспорт пригнали?» В знак благодарности за возвращенные телеги. «Кандауров! Я ваш бродь!» «Тут вот какое дело. Ты же ведь тут у нас единственный, так сказать, официальный представитель закона, так? Ну, в смысле... Ты же ведь из отдельного корпуса жандармов?» «Точно так, ваш бродь!» «А раз такое дело...» Кратко поясняю ему диспозицию. Большая часть товаров, можно сказать, выморочная. Ибо владельцев он их, скорее всего, уже никаким сыском не сыскать. По причине отсутствия их на белом свете. А крестьяне, как ни крути, помощь нам оказали немалую. Без них мы вообще фиг кого сыскали бы. Да и пострадавшие они... Опять же, телеги-то у них ведь разбойники взяли. «Все верно, ваш бродь. Доложить по команде надобно про то». «Когда еще там кто раскачается?» Короче, идея моя была такова. Нагрузить 1 телегу товаром, что по всем признакам тут дольше всего лежал, да и отдать ее крестьянам. Хозяин этого товара или хозяева, надо думать, за него уже ни с кого и не смогут спросить. А деревня — это ох, каким подарком станет. Горцы мои на то и не глянут даже. Им здешние дела не интересны. Вопрос токмо в тебе. Не проговоришься — никто и не узнает ни о чем. Так что думай. А люд здешний зато нам всем благодарен будет. И долго. Опять же, и вдругарять помощь какую не то оказать могут. В итоге на повороте в сторону деревни одна телега свернула в сторону, и никто не обратил на это никакого внимания. Тем же вечером Кандауров официально отпросился в город. Прямо сказал «на доклад начальству». Ибо бой был нешуточный, а в полицейском участке уже не хватало людей, чтобы охранять пойманных разбойников. Требовалась конвойная команда, чтобы всех их отконвоировать в более приспособленное для этого место. Использовать же для этого отрядников я не хотел. Они совсем под другой ведь заточены. Разок-другой помочь, конечно, можно, но не всю же дорогу-то. Заодно навещаю и раненого вахмистра. Он лежит весь белый в отдельной избе вместе со всеми прочими тяжело ранеными. Лекарь, уже совершенно сбившийся с ног от усталости, тем не менее обнадеживает. Все будет в порядке. Не у всех, правда, в одно время, но будет обязательно. Увидев меня, Степанчук порывается даже встать. Приходится придержать его рукой. «Лежи уж. Успеешь набегаться еще». «Так я это, ваш бродь, спросить хотел». «За что?» «Кто супостата-то того свалил, что палаш мой?» «А, Ахмат Дзагоев это. Стрелок знатный». «Поблагодарить его хотел я. Спасибо сказать». «Так зачем дело-то стало?» «Скажу князю, его к тебе и пришлют. Тоже мне проблему нашел». «Так это...» — мнется вахмистр. «Вы ж тоже двоих тогда разбойников того. Так я и не факт, что с ними всеми за раз совладал бы». «Раз ты мой боец, так я должен и о тебе тоже думать. Так всегда. Или у вас иначе как-то обстоит?» Хлопаю его по здоровому плечу и поднимаюсь. «Мне еще с остальными поранеными переговорить надобно. А Ахмат к тебе сегодня же зайдет. Обещаю».